Глава третья. Лара. Сознание медленно, но верно возвращалось ко мне, а еще мой нос что-то сильно щекотало и... Ай! Прошипела я и шлепнула себя по носу. Кажется, меня укусил комар. Открыла глаза и сделала глубокий хриплый вдох. Дышу. Я дышу. Глухо рассмеялась и тут же заплакала, тихо поскуливая. Гадство! Какое же гадство! Пошевелила руками и ногами, конечности на месте и даже не сломаны, но я лежала на сырой земле в позе расслабленной морской звезды. В голубом небушке мне солнышко лыбилось, ярко-желтое такое, счастливое. Воздух был пьяняще свеж и влажен. Пошевелилась, и подо мной захлюпала, зачавкала холодная грязь. Фея не нашла ничего лучше, как зашвырнуть меня в новый мир прямо в огромную грязевую лужу. Сначала я села, ощущая легкое головокружение, а после осторожно поднялась на ноги, хотя мои стопы постоянно разъезжались в слизкой черной жиже. Агата оставила меня не просто на земле, а на развезенной колее, чтобы, наверное, меня переехал какой-нибудь счастливчик. Чертыхаясь, совсем не изящно, почапала на обочину, заросшую высокой травой. Противная грязь была везде. Забилась за шиворот, в короткие ботинки, даже в чулки и трусы попала. Кое-как выбралась из грязи на траву и увидела в 10 шагах саквояж. Его тоже небрежно бросили тут. Замок на нем был расстегнут, и несколько белых и кремовых сорочек вывалились наружу. Я так понимаю, это мое. Поковыляла к личным вещам, которые мне с барского плеча выделила фея, вытерла рядом с новым имуществом ладошки о траву, что не сильно помогло очиститься. Тогда взяла листья лопуха, которые подвернулись под руку, и чтобы не измазать грязными руками красивые вещи, листьями помогла себе затолкать сорочки обратно в старинный саквояж. Увы, брызги и мелкие комочки все равно оказались внутри сумки. А потом я вдруг вспомнила кое-что важное и положила руки на свой бюст. «Не обманула!» — прошептала пораженная. «Фея уменьшила мои первые формы! Ура, ура!» Затем я спохватилась и быстренько изучила себя, обнаружив талию, крепкую за попку. Цвет и структуру волос сейчас было сложно определить. Все в грязи. Так, а что с одеждой? На мне был плащ. Цвет, кажется, темно-синий. Коричневые, а сейчас очень грязные шерстяные чулки на подвязках, какие по молодости носила моя бабуля. Трусы доходят до колен. Еще на мне было трикотажное платье чуть ниже колен. Наверное, оно было красивое до момента, когда я оказалась в луже. Темные ботильоны на невысоком каблуке хотелось снять, так как грязи в них было немерено. В общем, из меня вышла та еще красавица. Хмыкнула и посмотрела по сторонам. Тишина. Вперед убегает обильно политая грязью колея. Вдалеке видно особняк. Видать, это и есть пункт моего назначения — графство Бист. Жаль, что придется идти пешком. И я потопала. А что еще делать? Не стоять ведь и не ждать принца, точнее, графа. Не удивлюсь, если он не знает обо мне. Эх, фея-фея. Меня окружал лес и тишина. Статные осины, березы, пихты, сосны высоко лепетали и шелестели, когда ветер играл с их кронами. Длинные висячие ветви берез махали мне, будто приветствовали. Или я уже себе напридумывала всякого. И не сразу я заметила уникальное природное явление. Высоко в кронах деревьев будто бы зависли огромные зеленые шары, ведьмины метлы. Паразиты есть и в этом мире, жаль. Невероятно гигантские комары вскоре начали сопровождать меня, периодически кусая. Потом к ним присоединилась и мошка. Птички в лесу мирно пели, а я с каждым шагом все больше зверела. А особняк, как назло, не приближался. Он все так и стоял далеко-далеко от меня на высоком пригорке. Сколько тут идти вообще? 10-20 километров? Да не, на таком расстоянии я бы не увидела сам дом. В любом случае, путь не близкий. И парадокс. Солнце припекало, я вспотела, хотела пить, есть, помыться, но при этом мне было зябко. Ветер задувал совсем не жаркий, плюс эта противная грязь, которая начала подсыхать, приятностей не добавляла. Расчесав себя вдоль и поперек, помянув Агату со всеми чертями и не чертями в разных позах, и когда мне стало казаться, что на этой грязной колее мой путь и завершится, граф останется без хорошей женщины, а я без графа, мое тело обескровит комары с гнусом, глаза выклюют вороны, а бренные кости мои обглодают зайцы, не знаю, почему мне представились именно плотоядные зайцы, я услышала странный звук. «Боже, я спасена!» — прохрипела и прыгнула в колею. Брызги снова окатили меня с ног до головы, но мне было уже плевать на степень моего безобразного внешнего вида. Зажимая в одной руке саквояж, вскинула руки и начала ими размахивать, чтобы меня уж точно заметили. Еще и прикрикнула: «Стойте! Стойте!» Навстречу мне ковыляла полуживая старая кобыла, скелет обтянут обвисшей шкурой, и тянула клячу повозку с двумя людьми, мужчиной и женщиной. Остановил возница лошадь. Парочка возрилась на меня. Ну, точно не на как чудо света, а скорее как на попрошайку или ведьму, и мужчина поинтересовался. «Заблудилась, девица?» «Да хрен его знает. Если это не графство Бист, туда заблудилась. А если это оно, то мне нужно в особняк. Я направляюсь к графу Адаму Бисту», — сказала я, щурясь от солнца. Парочка переглянулась. «Не помнится, чтобы его милость просил нанять новую служанку», — проговорил мужчина. «Я не служанка», — промямлила озадаченно и чертыхнулась про себя. В таком виде даже попрошайка может претендовать на титул, но уж точно не я. На ходу начала придумывать. «Я гостья графа. Видите ли, со мной по дороге случилась неприятность, и я осталась без экипажа и сопровождающих». «Бедненькая», — пожалела меня женщина. «Джеймс, мы обязаны помочь этой леди, попавшей в беду, и доставить гостю в Бистаун». «Вы правы, миссис Фанни», — согласился этот самый Джеймс и спрыгнул с повозки прямо в грязь, не заботясь о том, что его сапоги тут же стали... Хотя до этого они тоже были не чище. Он протянул мне руку и повел, поддерживая до повозки. Хвала небесам! Мне не нужно продолжать стирать ноги до мозолей и кормить собой противных голодных комаров с мошкарой. «Вы еще одна родственница графа?» поинтересовалась женщина лет 40-45 на вид. «Родственница? Ну, если считать себя его будущей женой, то, в принципе, да». «Нет, я гостья», — сказала я с улыбкой и тут же шмыгнула носом. Замерзла я до чертиков, как бы не простыть. Женщина покачала головой и вздохнула. «Что ж, думаю, одной гости больше, одной меньше. Разницы уже никакой». Мужчина тронул кобылу, и та, еле переставляя ноги, побрела дальше. «А что, много сейчас гостей у графа?» — поинтересовалась я мягко. «Ха-ха», — усмехнулся Джеймс. «Кабы это были гости. Полгода тому назад прибыли родственницы графа, вдовствующая графиня с дочерьми», — пояснила Фанта. «А вы кем сами будете?» «Я?» «Лара Крофт, расхитительница гробниц». «Леди Лара... Свон...» «Леди Лара Свон», — представилась весьма коряво. «Откуда путь держите, леди Свон?» «С неба упала». «Ой, можно я пока помолчу?» — хихикнула нервно и тут же зашмыгала носом. «Пока шла, голос осип, и пить так хочется». «Ах, бедняжка, и воды у нас больше нет, но потерпите, скоро мы уже приедем», — запричитала Фанта. «И молчите, молчите, леди, берегите голос». А вот Джеймс на меня подозрительно покосился, но промолчал.